образом. В конце пристани все остановились, изнемогая под тяжестью лодки, а мы с мамой принялись откупоривать бутылку. «Что вы там возитесь?» — раздраженно спросил Ларри. «Ради бога, поторопитесь. Я не привык изображать стапеля». Наконец нам удалось вытащить пробку, и я внятным голосом объявил, что нарекаю это судно именем «Бутл Толстогузый», после чего хлопнул бутылкой о пузатый борт ближе к корме, но так неудачно, что полпинты вина выплеснулось на голову Ларри. «Осторожно!» — возмутился он. «Кого ты собираешься спускать на воду?» С силой размахнувшись, они, наконец, сбросили лодку с пристани, и та с пушечным выстрелом шлепнулась на свое плоское дно, разбрызгивая во все стороны воду. И потом уверенно запрыгала на волнах. У нее был чуть приметный крен на правый борт, но я великодушно приписал это белому вину, а не мастерству Лесли. «Ну вот», — командовал Лесли, — «поставим мачту. Марго, держи нос. Вот так. Питер, если вы пройдете на корму, мы с Ларри передадим вам мачту. Надо только вставить ее вон в то углубление». Пока Марго лежал на животе, удерживая нос лодки, Питер ловко прыгнул на корму и, широко расставив ноги, приготовился принимать от Ларри и Лесли мачту. «Это мачта, Лес. Кажется, мне несколько длинноватой», — заметил Ларри, окидывая ее критическим взглядом. «Ерунда», — ответил Лесли. «Станет на место, будет в самый раз». «Ну что, Питер, вы готовы?» Питер кивнул, приосанился, крепко схватил мачту обеими руками и опустил ее в гнездо. Потом отступил назад, отряхнул руки, и Бутл со скоростью удивительной для его габаритов опрокинулся вверх дном. Питер в своем единственном приличном костюме, который он надел в честь моего дня рождения, исчез под водой почти без всплеска. На поверхности остались только его шляпа, мачта и ярко-оранжевое дно Бутла. «Он утонет! Утонет!» — закричала Марго, всегда ожидавшая самого худшего. «Ерунда! Здесь не так уж глубоко», — сказал Лесли. «Я ведь говорил, что мачта слишком длинная», — сладким голосом проворковал Ларри. «И вовсе она не длинная», — со злостью огрызнулся Лесли. «Просто этот дурень неправильно ее вставил». «Не смей называть его дурнем», — сказала Марго. «Нельзя же приделать 20-футовую мачту к такой вот лоханке и думать, что она не перевернется». «Если ты такой уж умник, почему ты сам не построил лодку?» «Меня никто не просил. К тому же ты считаешься знатоком, хотя я сомневаюсь, чтоб тебя держали на верфях в Клайдсайде. Очень смешно. Всегда легче критиковать. А все потому, что этот дурень... Как ты смеешь назвать его дурнем? Ладно, ладно, не стоит ругаться, милые», — миролюбиво говорила мама. «Но у Ларри такой менторский тон. Слава богу, он выплыл», — радостно воскликнула Марго, когда перемазанный, мокрый Питер появился на поверхности. Мы вытащили его из воды, и они с Марго помчались домой, чтобы успеть высушить костюм к вечеру. Остальные, не переставая спорить, отправились следом за ними. Лесли, задетый за живое критикой Ларри, облачился в трусы, взял огромный учебник по конструированию яхт, прихватил рулетку и отправился спасать свое детище. Весь остаток утра он отпиливал от мачты кусок за куском, пока лодка не перестала переворачиваться. Однако к тому времени высота мачты едва достигала 3 футов. Лесли не мог понять, в чем дело, но обещал поставить новую мачту, как только он разработает все детально. Привязанный к пристани Бутл стоял там во всем своем блеске, напоминая бесхвостую пеструю кошку. Вскоре после ленча явился Спиро. Он привез с собой высокого пожилого человека с внешностью посла. Как объяснил Спиро, это был бывший дворецкий греческого короля. Он согласился нарушить свой покой, чтобы помочь нам организовать вечер. После этого объяснения Спиро выставил всех из кухни и остался там наедине с дворецким. Позднее я подкрался к окну и заглянул в него. Дворецкий стоял в жилете посреди кухни и протирал рюмки, а Спиро